По мере того, как я спускался по лестнице, вонь усиливалась. Когда я дошел до площадки, где жил молодой доктор Абрахам Эпштейн, человек, который провел свое детство в Освенциме, вонь остановила меня. И тут я понял, что стучусь в дверь доктора Эпштейна. Доктор подошел к двери в халате и пижаме, босой. Он очень удивился, увидев меня. «В чем дело?» — спросил он. «Можно войти?» — спросил я. «По медицинскому делу?» — спросил он. Дверь была на цепочке. «Нет, по личному, политическому. Это очень срочно?» «Думаю, что да. Объясните вкратце, в чем дело?» «Я хочу попасть в Израиль, чтобы предстать перед судом». «Что?» «Я хочу, чтобы меня судили за преступление против человечности», — сказал я. «Я хочу поехать туда». «Почему вы пришли ко мне?» «Я думаю, вы должны знать кого-нибудь, кого надо поставить в известность». «Я не представитель Израиля», — сказал он. «Я американец». «Завтра утром вы сможете найти всех тех израильтян, которые вам нужны. Я бы хотел сдаться человеку из Освенцима». Он взбесился. «Тогда ищите одного из тех, кто только и думает об Освенциме. Есть много таких, кто только о нем и думает. Я никогда о нем не думаю». И он захлопнул дверь. Я оцепенел, потерпев неудачу в достижении единственной цели, которую я смог себе придумать. Эпштейн был прав. Утром я смогу найти израильтян. Но надо было еще пережить целую ночь, а у меня уже не было сил двигаться. За дверью Эпштейн разговаривал со своей матерью. Они говорили по-немецки. Я слышал только отрывки их разговора. Эпштейн рассказывал матери о том, что только что произошло. Из того, что я услышал, меня поразило, как они произносят мою фамилию. Поразило ее звучание. «Кэмбу». Повторяли они снова и снова. Это для них был Кэмбл. Это было концентрированное зло, зло, которое воздействовало на миллионы, отвратительное существо, которое добрые люди хотели уничтожить, зарыть в землю. Кэмбу. Мать Эпштейна так разволновалась из-за Кэмбу и того, что он затевает, что подошла к двери. Я уверен, что она не ожидала увидеть самого Кэмбу. Она хотела только испытать отвращение и подивиться на воздух, который он только что вытеснил. Она открыла дверь, а сын, стоящий сзади, уговаривал ее не делать этого. Она едва не потеряла сознание от вида самого Кэмбу. Кэмбу в состоянии каталепсии. Эпштейн оттолкнул ее и вышел, как будто собираясь напасть на меня. «Что вы тут делаете? Убирайтесь к черту отсюда», — сказал он. Так как я не двигался, не отвечал, даже не мигал, даже, казалось, не дышал, он начал понимать, что я прежде всего нуждаюсь в медицинской помощи. «О, Господи!» — простонал он. Как покорный робот, я позволил ему ввести себя в квартиру. Он привел меня в кухню, усадил там за белый столик. «Вы слышите меня?» — сказал он. «Да», — ответил я. «Вы знаете, кто я, где вы находитесь?» «Да». «С вами такое уже бывало?» «Нет». «Вам нужен психиатр», — сказал он. «Психиатр?» «Я не психиатр. Я уже сказал вам, что мне надо», — сказал я. «Позовите кого-нибудь, не психиатра. Позовите кого-нибудь, кто хочет предать меня суду». Эпштейн и его мать, очень старая женщина, спорили, что со мной делать. Его мать сразу поняла причину моего болезненного состояния, поняла, что болен не я сам, а скорее весь мой мир болен. «Ты не впервые видишь такие глаза», — сказала она своему сыну по-немецки. «Не впервые видишь человека, который не может двигаться, пока кто-то не скажет ему куда, который ждет, чтобы кто-то сказал ему, что делать дальше, который готов делать все, что ему скажут. Ты же видел тысячи таких людей в Освенциме». «Я не помню», — сказал Эпштейн натянуто. «Хорошо», — сказала мать. «Тогда уж позволь мне помнить. Я могу вспомнить все в любую минуту. И как одна из тех, кто помнит, я хочу сказать, надо сделать то, что он просит. Позови кого-нибудь». «Кого я могу позвать? Я не сионист, я антисионист. Да я даже не антисионист, я просто никогда об этом не думаю. Я врач, я не знаю никого, кто еще думает о возмездии. Я к ним испытываю только презрение. Уходите, вы не туда пришли». «Позови кого-нибудь», — повторила мать. «Ты все еще хочешь возмездия?» — спросил он ее. «Да», — отвечала она. Он подошел ко мне вплотную. и вы действительно хотите наказания?»